На лес опускались сумерки, когда команда остановилась на ночлег. Босс, к которому они подходили, был дневным. Ночью в этом лесу хозяйничали уже другие мобы и другой босс. При всем боевом потенциале команды он был им пока не по зубам. Матадор сидел у костра, помешивая кашу с мясом, которая варилась в огромном котле. Для этого он специально отрезал огромный кусок мяса от черепахи босса. Это мясо он однажды уже пробовал, и оно ему очень понравилось. За одну порцию мяса гигантской черепахи он выложил Игрыму целых 3 золотых. Сейчас же, добавив резанные кусочки в кашу, он надеялся получить отменное блюдо. Таблеткин ушел в реальность к семье на ужин и вот-вот должен вернуться. Родерик и Алиса отправились в лес за сушняком. По крайней мере, они так сказали. «Видел, как Алиса за Родерика переживает? Я слышал, она плачет ночью. Специально уходит подальше от леса», — услышал Матадор голос Леголаза за спиной. «Что в этом такого? Она его любит, ушастый. А скоро его не станет. Только памятник с эффектами, да статуя в зале славы. Если у нас все выгорит. И все». Матадор попробовал кашу и сморщился. «Ушастый, у тебя соль есть?» «Я тоже думал, что меня любят, и я люблю». Николас протянул маленький мешочек с солью Таурану. «У тебя девушка тут была?» Матадор не отрывался от помешивания каши. «Была. Суккуба у нее раса. Я действительно думал, что она меня любит, и я ее. Пожениться в игре хотели». «Дай-ка отгадаю. Она тебя бросила, когда ты в полное погружение ушел, и тебя система покалечила». «Да». Эльф начал как-то сильнее сутулиться. Он обошел костер и сел напротив. Обхватив колени руками, эльф остановил взгляд на костре. «Любовь на самом деле штука довольно простая, ушастая. Я вот ее понимаю как немотивированное и бескорыстное желание видеть другого человека счастливым. И это подходит как к любви к родственникам, так и к одной женщине. Я вот тебя тоже люблю, ушастый, как друга, а может быть даже брата. Таблеткин я тоже люблю. Он хоть и отчебучивает иногда, но я его тоже люблю, как брата». Матадор снова попробовал свое варево. «Почти готово. Еще немного, и каша дойдет». «А как же чувства? А первый взгляд?» — удивился эльф. «Ты не путай любовь и влюбленность. Влюбленность — это гормоны и физиологические реакции, а любовь — это осознанные чувства». «Первый раз такое слышу. Все про первый взгляд говорят, про первые свидания. Ты поди прочитал это где-то?» «Это Таблеткин у нас читать любит, а я больше руками работать люблю». Матадор достал какие-то корешки и принялся их нарезать огромным ножом. Нож был под размер моти, но для Леголаза он казался настоящим мачете. «Мне это папа объяснял. Он говорил, что влюбляются люди очень часто. Некоторые, наоборот, никогда не испытывают влюбленности. Но все равно, рано или поздно, приходят к любви. К тому осознанному моменту, когда они хотят видеть другого человека счастливым. Обрати внимание на слово «видеть». Это значит, чтобы видеть, надо находиться рядом. Не обязательно, чтобы человек тебя тоже любил. Просто у тебя такое желание — видеть человека счастливым». «Ты прям философ, Мотя», — улыбнулся Леголас. «Я вас тоже люблю, ребят. Наверное, как братьев. Хотя у меня никогда их не было». Пришло сообщение от Таблеткина. Он уже вернулся в игру и сидел чуть в стороне, облокотившись на старый пень и слушал разговор Матадора и Леголаза. «Если так ставить вопрос, я тоже вас люблю», — с улыбкой произнес Леголаз. «Прям день признаний». Матадор высыпал корешки в кашу и начал старательно ее помешивать. «Вот и Алиса любит Родерика. Знает, что тот помрет, и все равно улыбается, шутит и делает все, что может. Она пытается сделать его счастливым, как умеет. А в лес плакать уходит, чтобы Родерику душу не трепать. Ему-то тоже не сладко. А если оба будут сопли жевать и реветь, то Родерик без могилы останется, ни тут, ни в реальности». Таблеткин пристально посмотрел на Леголаза. Эльф разглядывал свои руки. Он потер лицо ладонями и несмело произнес. «Слушайте, а ведь мы даже не знаем, как друг друга в реальности зовут». «Меня Евгений, можно просто Женька», — без раздумий вставил Матадор. «А Крун? но лучше по игровому нику», — тут же написал сообщение Таблеткин. «Мне сказали в детском доме, что родители оставили мне имя и фамилию. Лерой Тутиков — это все, что они мне оставили». Леголас замолчал, продолжая разглядывать пламя костра. Спустя минуту он встрепенулся. «Ребят, я вам сказать давно хотел. Я не знал, как вы реагировать будете». «Давайте есть», — сказал Матадор, снимая с костра огромный котел. «А то сейчас Алиса придет и опять чего-нибудь намешает в кашу». «В общем, я хотел сказать, что в последнее посещение реальности мне сказали...» «Потом расскажешь, каша стынет», — попытался прервать эльфа Матадор. Таблеткин поднял палец вверх и указал на Леголаза. «Как хотите». Матадор достал ложку, которая была больше похожа на половник, и уселся у котла. Он начал снимать пробу, смакуя каждую ложку и чавкая на все окрестности. Таблеткин выжидательно уставился на Леголаза, жестом прося его продолжить. «Ко мне юрист приходил и мой врач, который меня в центре курирует». «Вы фрать фифоднем фудите или нев?» — крикнул на них Матадор с набитым ртом. «Потом как-нибудь расскажу». Таблеткин на эти слова эльфа только хмыкнул. «Да ты посмотри, эта бездонная пасть уже пол котелка сожрала». Леголас достал небольшой котелок и начал накладывать себе кашу. Таблеткин тоже собрался перекусить. Он достал мешочек с цветной галькой и принялся ее закидывать в рот, как конфеты. В это время из кустов появился Родерик, а за ним и Алиса. Девушка поправляла платье и делала вид, что все так, как и должно быть. «Уже каша подоспела? Уже заканчивается. Смотри, что этот проглот делает. Он половником с котла ест». «А вы чего без дров? В лесу сушняк кончился?» — сделал недоумевающее лицо Матадор, рассматривая парочку. Он даже от каши оторвался. «Да, ты не представляешь, лес есть, сушняка нет. Как так, ума не приложу? Может, он заколдованный?» Родерик соврал и даже глазом не моргнул. Леголас начал закрывать лицо, чтобы не выдать смеха, а Таблеткин отвернулся и тихонечко похрюкивал. «Блохастый, вы бы больше в том лесу не ходили. Ты на Алису посмотри. Так лес заколдовали, что у Алисы платье задом наперед перевернуло». Матадор ткнул пальцем в застежку на груди Алисы. Эта застежка всегда была сзади и доходила почти до талии. Не заметить ее было невозможно. Переднее же декольте сейчас демонстрировало всем лопатки и часть спины. Леголас начал в открытую ржать с набитым ртом. Тут же поперхнулся кашей и закашлялся. Из носа полетели комочки каши. Алиса сразу же покраснела, а Родерик сделал вид, что не понимает подколки, и уселся возле котла. Таблеткин же согнулся в приступе беззвучного хохота из-за того, что рот был забит цветной галькой. Подножие ледяных гор. У подножия ледяных гор бушевала метель. Снег шел настолько плотно, что на расстоянии в 10 метров уже ничего нельзя было разглядеть. Сквозь сугробы пробивала тропу группа из 5 игроков. Впереди, как бульдозер, шел Матадор. Он, неся перед собой щит, расталкивал снег, освобождая путь остальным. «Ядрёна вошь! Как же холодно!» — ворчал он при этом. «Где этот великан?» «Должен быть где-то тут. У него нет точной привязки к месту», — ответила Алиса, которая была одета в одно платье и при этом не мерзла. Леголас был одет в меховой тулуп, а Родерик грелся собственным мехом. Он находился в боевой трансформе. Таблеткин был единственный, кто не был защищен от холода. Его посиневшие пальцы на руках и ногах заставляли Матадора постоянно интересоваться его состоянием. Сквозь пелену снегопада стала проявляться белая фигура. «О, первый моб! Чур он мой!» — воскликнул Матадор и помчался к нему с ежом, высоко поднимая ноги, чтобы не увязнуть в сугробе. Противник оказался очень волосатым человеком. Он был сплошь покрыт шерстью белого цвета. Система подсветила над ним надпись «Молодой Йети». Подбежав к нему, он одной рукой попытался ударить его сверху. Противник неожиданно резко приблизился к Матадору и ухватил его за запястье, не дав закончить удар. Глаза Таурана расширились от удивления, но сделать он ничего не успел. В правую скулу прилетел кулак этого волосатого чудовища. От удара он упал на спину, но тут же перекатился назад. «Ходи сюда, волосатик!» Сквозь зубы процедил он и достал щит. «Потанцуем!» Матадор резко шагнул к белоснежному человеку, ударил справа, а когда увидел кровь, тут же еще раз сверху, двумя ударами закончил поединок. «Что, рогатый, потрепало тебя?» — спросил подоспевший Родерик. «Тяжелый удар у него». Матадор потирал ушибленную челюсть. «Силен, зараза!» «Это только один был, а если их несколько будет?» «И что, извиниться и обратно идти? Биться будем!» Команда продолжила путь. Снежные люди попадались все чаще. Сначала одиночки, а потом и группами. Матадор агрил их на себя и держал, пока Родерик по одному их выкашивал. Чтобы сильнее поднять рейтинг, Родерик выходил из группы. Алиса и Леголас не вмешивались, но были наготове. Спустя пару часов нападения йети прекратились. Настала звенящая тишина. «Не нравится мне это все. Где эти волосатики-блондины?» Снова ворчал Матадор, исполняя роль бульдозера. «Босс рядом. Возле него толпа этих уродцев будет. Хвостом чую». Родерик тоже не мог успокоиться и вертел головой по сторонам. В один момент, прямо из сугробов, взяв команду в кольцо, встала толпа йети. Матадор, моментально оценив численность противника, во все горло скомандовал. «В круг! Таблеткин в центр! Хиль по максимуму! Близко не подпускать!» Тууран поднял щит и начал держать удары щитом. Йети разбивали руки о щит, и он не забывал добавлять им ежов, если была возможность сделать это безболезненно. Леголас два раза выстрелил в ближайших йети. Разрядив арбалет, он достал алебарду и, постоянно нанося колющие и рубящие удары, старался держать их на расстоянии. Алиса перешла в боевую трансформу и поливала ближайших йети огнем. Ее три хвоста стояли торчком, словно три огненных протуберанца, а шерсть на загривке дыбом. Родерик забрал себе самый широкий участок обороны. Ему нужен был простор. Он не был бы отличным ДД, если бы не его скорость. Он вертелся, как ошпаренный, от одного йети к другому, оставляя когтями кровавые росчерки на теле монстров. Таблеткин стоял в кругу собственных четок. Руки были сцеплены в замок, перед грудью, а губы шептали одному ему известную вязь рун. В это время с диким воем из-за снежной пелены стал проявляться силуэт гигантского йети. Он был в несколько раз выше Матадора, а его мех был с голубым оттенком. «Блохастый! Босс тут! Погнал!» Родерик, услышав эти слова, сорвался с места в сторону гигантского йети, а Матадор, выставив щит вперед, ломанулся в толпу. «Хули встали! Уебища!» После того, как Мотя переагрил на себя всю толпу йети, он начал отступать, уводя толпу от команды. Таблеткин поддерживал его как мог. Но этого было мало. Хитпоинты Матадора медленно, но уверенно поползли вниз. Леголас, рвя тетивой руки, перезарядил арбалет и начал отстреливать йети с краю. Алиса бегала вокруг толпы и поджигала крайних йети небольшим пламенем. Она очень боялась зацепить Матадора. После крика Матадора «Назад!» она бросила заниматься мелкими поджогами и убежала к месту, где расположился Таблеткин и Леголас. «А теперь танцуем!» «Трясучка!» — выкрикнул Матадор, убедившись, что Алиса отошла на достаточное расстояние. Он принялся подпрыгивать на месте. В этом хаотичном танце он бил копытами по уже утоптанному снегу. Йети, подброшенные волнами, которые сходили от прыгающего Таурана, тут же повалились на землю. Вокруг бьющего копытом по земле Таурана началась мешанина из подпрыгивающих тел, хаотично машущих конечностями и снега. «Эпилептик Пати!» с улыбкой произнес Леголас. Он плюхнулся в снег на задницу, бросив арбалет. Все кисти были в крови, а под ногами снег окрасился в красный цвет. «Таблеткин, подхиль, а?» Раны на руках стали зарастать, и к Леголасу обратилась Алиса. «Что это такое?» «Это его аура громовой поступи. В кому на 10 секунд и тяжелое головокружение на 3 минуты. После этого представления они еще минут 5 встать не смогут. Мне вот интересно, обливать они будут?» Аура Матадора закончилась, и он начал добивать противников, держа еж двумя руками. Он подходил к каждому йети и точным ударом раскалывал каждому голову. Большинство йети уже начали шевелиться. Они хаотично возили руками и ногами по земле, словно младенцы. Почти возле каждого было пятно, у кого серое, а у кого-то коричневое. «Мотя, тебе помочь?» — спросил подошедший Леголас. «Давай, а то их сейчас отпустят. Ты в шею им своим листом бей. Крик пройдет, а кровотечение добьет. Не стой, шевелись. Вон они уже ворочаться начали. Алиса, Алиса, беги сюда, поджигай всех, кого можешь. Родерик же в это время крутился вокруг гиганта, как мог. Он уворачивался от ударов рук, пинков и ледяной магии, которая вылетала из пасти гиганта. Один раз он чудом не попал под дыхание льда, которым дыхнул гигантский йети. Родерик когтями рассекал толстую кожу везде, куда мог дотянуться. Все ноги и руки были окровавлены. Раны были неглубокие для такого гиганта, но их количество... Во время очередного удара йети о землю Родерик решился на сумасшедший поступок. Он увернулся от удара, пропуская его в нескольких сантиметрах, и ухватился за мех босса. Быстро перебирая руками и ногами, он забрался на голову босса йети и всадил когти в глаз. После этого он рассек над другим глазом бровь. Кровь из раны начала стекать в здоровый глаз, а второй начал вытекать мутной жидкостью в волосатой морде. Босс отреагировал мгновенно. Он заревел дурным голосом и ухватился лапами за лицо. Родерик едва успел переместиться на шею гиганта и начал с максимальной скоростью бить когтями по основанию шеи. На 15-м ударе его усилия увенчались успехом. Из шейных артерий, которым Родерик пробивал путь, начала хлестать кровь. Хитпоинты босса до этой выходки Родерика и так находились около половины, а теперь довольно быстро потекли к нулю. Оборотень спрыгнул с босса и отбежал в сторону. Вовремя, так как босс начал валяться под земле и непременно задавил бы его. Команда уже собралась и двинулась в сторону Родерика и йети великана. Родерик скакал у морды великана и изредка, когда получалось застать удачный момент, наносил калечащие удары. На боссе уже висела целая кипа дебафов из разряда кровотечения. Хитпоинты подходили к нулю. Родерик так увлекся, что не слышал крик Матадора и Алисы. «Посмертное проклятие! Вали оттуда, блохастый!» Во все горло кричал Матадор. В один миг, когда хитпоинты босса подошли к нулю, он замер, резко глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Из его пасти пошел насыщенный голубой туман. Родерик не сразу вспомнил, что происходит и чем это грозит. Перед его глазами возникла системка. «Ваших ног коснулся последний выдох хозяина льдов. Ваши ноги заморожены. Вы не можете ими двигать на протяжении 48 часов. Будьте осторожны. Замороженные конечности очень хрупкие. Если вы разобьете замороженную конечность, то ее отсутствие будет сохраняться еще 64 часа. Немедленно обратитесь к целителю, рангом не ниже мастер. Время до необратимых изменений и получения дебафа на 48 часов 00:59, 00:58. Осторожно ступая назад, чтобы окаменевшие ноги не подломились и постоянно шипя от боли, Родерик начал выбираться из голубого тумана. Он шел словно на ходулях, но уже спустя 15 секунд Матадор подхватил его за шиворот и аккуратно понес к Таблеткину, который уже разложил четки и приготовился к исцелению. «Мотя, только ноги не разбей! Ноги не разбей!» — причитал оборотень, как заколдованный. «Спокойно, блохастый, сейчас тебя Таблеткин подлатает. Ну, или я тебе костыли выстрогаю, как повезет». Таблеткин, как только Матадор принес невредимого Родерика, встал на круг из четок и жестами объяснил, что его нужно поместить внутрь круга. Едва Матадор опустил оборотня, так Таблеткин принялся произносить руны. Каждая произнесенная руна вспыхивала на четках, срываясь с места, и вонзалась в ноги Родерика. Некоторые вонзались не по одному разу. Родерик заскулил, как собака, от таких манипуляций с ногами. «Терпи, блокастый, отелый будешь», — попытался подбодрить его Матадор. Через 10 секунд светопредставление закончилось. Таблеткин от таких манипуляций вспотел и раскраснелся, а Родерик, все еще слегка поскуливая, поднялся на уже здоровые ноги. Он подошел неуверенным шагом к Матадору и уселся рядом прямо на снег. «Кто такой Акелла?» «Мне папа сказку рассказывал в детстве, про мальчика, которого воспитали дикие волки. Вожак стаи был огромным белым волком, его звали Акелла». «Акелла». Родерик словно распробовал на вкус слова. «Расскажешь как-нибудь?» «Посмотрим. Тебе достижение или плюшку дали какую-нибудь за этого йети?» «Ага. Мне пожизненно добавили замедление за каждый удар когтями. Правда, кровотечение порезали, но замедление суммируется. И в зал славы достижение вышло, переживший посмертное дыхание хозяина льдов». «Неплохо. Очень неплохо. Таблеткин, что у нас по плану? Кто следующий? Чего следующий? Кто этого йети разделывать будет? Родерик должен съесть сердце хозяина льда. Это усилит эффект замедления. Чего-то нет у меня желания его сырым есть. Может, можно приготовить из него что-нибудь? Тогда это будет блюдо-деликатес, и эффект усиления будет временный. Съешь сырое, и эффект будет постоянным. Пойдем, блохастый, вместе будем разделывать. Ушастый, а что брать-то у йети этого? Шесть, вот, держи. Леголас протянул Матадору огромные ножницы, под стать самому Матадору. Чем больше сострижем, тем лучше. Из этой шерсти делают особую пряжу. Вещи из нее получаются с огромной защитой от холода. При желании можно тебе свитер связать, и у тебя будет кап на защиту от холода. Дорогая шерсть, в общем. Матадор с оборотнем начали возиться у трупа, а Леголас с Таблеткиным обсуждали текущее положение дел. «Слушай, а насколько мы отстаем?» «На 18 часов. У тебя есть идеи, как нам наверстать время?» «Кроме того, что идти на босса посильнее, у меня идей нет». «Не факт, что вывезем их. Скорее всего, сольемся и потеряем еще больше времени». «Есть предложение?» «Есть. Дай задание жене. Пусть найдет места, где поблизости есть несколько боссов. Мы их в кучу будем собирать. Мотя будет на центральной точке агрить и держать, а Родерик одного за другим будет их резать. Мы много времени теряем на переходы. Даже со свитками телепорта за 1500 золотом мы не сильно выигрываем во времени». Ведя неспешную беседу, они наблюдали за Родериком, который уже достал сердце хозяина льдов. Он изо всех сил старался подавить рвотный рефлекс и засунуть огромный кусок кровоточащего мяса, являющийся сердцем, себе в пасть. «Идея очень хорошая. Сейчас же отпишусь жене». «Слушай, а Моти этого йети конкретно обрил? Уже по пояс все, что можно состриг. Мне вот интересно, а он яйца ему тоже обреет?» Таблеткин на эти слова закивал головой и принялся строчить сообщение. «Сам же ему соврал. И на кой тебе эта шерсть сдалась? Обычная ведь шерсть». «А не скажи. Смотри, она голубая у этого йети. Всегда хотел голубой свитер». «Вот и будет у тебя свитер из меха с мошонкой хозяина льдов». «Ты только ему не взболтни». Таблеткин посмотрел на Леголаса, как на полоумного. Этот взгляд не укрылся от эльфа. «Да, ты же у нас и так молчишь. О, смотри, оборотень все-таки сердце сожрал». «Смотри, что у Моти в руках». «Чего это у него в руках?» «Ха! Да он сами яйца хозяину льдов остриг». Таблеткин и Леголас еще минут 10 стояли и смеялись над Матадором, жадность которого не давала выбросить мошонку, а здравый смысл так и вопил выкинуть ее куда подальше.